Глава 18. «Я не уйду отсюда, пока ты ее не вышвырнешь! Борис, пусть собирает вещи!» Свекровь истерит, орет фактически на ультразвуке. «Я и так почти 30 лет терплю ее хамство и необразованность!» «Разумеется, хамство и необразованность. Меня почему-то всегда считали наглой, пронырливой провинциалкой, хотя я родилась и прожила большую часть жизни в Москве, и мама моя – коренная москвичка. Она вышла за папу, который учился в военной академии, покаталась с ним по гарнизонам, потом ему помогли вернуться в столицу, чтобы уже самому преподавать стратегию и тактику. Оба родителя моих с высшим образованием. Мама начинала писать кандидатскую, но случился развал Союза, и важнее оказался вопрос, как выживать, а не как стать кандидатом наук. Мне всегда было странно и неприятно, что меня, дочь военного, жена генерала считает низшим сортом. Нонсенс же, да. Но тем не менее. Причем сама Лариса Иосифовна по образованию простая медсестра, окончила медучилище в какой-то тьму таракане, из нее собственной родом. Но гонор! Как же! Генеральская женушка, которая сейчас стоит в моем доме, в моей гостиной и орет, как резаная, чтобы меня отсюда вышвырнули. «Бабушка, может, хватит уже?» Вступается мой сын, которого тут же осаживают. «А ты кто такой, чтобы голос подавать? Ты кто? Ты на ее стороне? Значит, вылетишь вместе с ней, как пробка из бутылки!» «Мать, успокойся!» Пытается урезонить свекруху Борис, и ему прилетает. «Я должна успокоиться? Я? Как? Вы нас опозорили вчера, на всю столицу ославили. Были все друзья, родственники. Теперь все будут трепать имя иноземцевых. Из-за кого? Из-за этой твоей плебейки?» «Разумеется, из-за меня, а не из-за вашего сына, который трахал молодую девку, даже не посчитав нужным закрыть дверь в помещение. А если бы туда зашла не я? Если бы кто-то снял на видео? Вот это было бы красиво!» «Борис мужчина, и если ты не даешь ему то, что нужно мужчине, он идет к другой. То есть я виновата?» «Конечно! Я все еще стою с чашкой кофе. Гостям, разумеется, ничего не предложила. Но в моем доме и нет гостей. Сейчас тут захватчики. А у меня непреодолимое желание вышвырнуть их отсюда. Если бы я могла!» «Виновата! Посмотри на себя! Ты выглядишь на свой возраст!» «Вот это предъява! Просто класс! А как я должна выглядеть? Тебе стоит привести себя в порядок, хотя теперь, конечно, смысла уже нет. Сколько раз я тебе говорила, пыталась помочь, ты же в штыки все воспринимала. То есть я должна была пойти к вашей косметологине, да? Которая, простите, вашей подруге глаз на одно место натянула. Вы же сами рассказывали. Ошибся человек, с кем не бывает. Лица у всех разные, кому-то просто не подошел препарат. Но это не значит, что надо шарахаться от косметологов. И не только в этом дело. Ты, эти твои наряды. Одеваешься так, как будто тебе 16. А выглядишь на 50. «Мама! Бабушка, реально, хватит уже!» «Я сказала, молчите! А ты подумай, есть ли у тебя еще бабушка?» «Я подумал уже. Хватит так вести себя с моей матерью в ее же доме!» «Рот закрой, салага!» — подает голос генерал, который до этого сидел, вылупившись на меня так, словно кино смотрел бесплатное. «Почему я должен рот закрывать? Оскорбляют мою мать!» «Ясно. Значит, ты выбор сделал. Что ж, я так понимаю, магистратура, аспирантура тебя не интересуют. Может, родине послужишь, а? Хорошее дело». Меня просто вымораживает. Какая мерзость, низость. И это генерал говорит. Человек, которому армия дала все. Так вот уничижительно отзывается о службе. Мой отец, офицер в отставке уже, никогда даже в самые трудные годы не позволял себе так говорить. Для него армия была святое, кто бы ни был начальником, как бы ни вели себя сильные мира сего. Армия была домом, семьей. Армия защищала самое дорогое – родину, дом, семью, детей. Это всегда было аксиомой, правилом. Что ж... «Не надо меня пугать, дед, и послужу. Главное, чтобы командир нормальный попался, а не как ты». «То?» Николай Феликсович медленно поднимается с места, глазами сверкает, потом падает обратно, за сердце хватается, отдуваясь красный как рак. «Ты!» — визжит свекровь на сына, слюной брызжет. «Ты неблагодарный мальчишка, сосунок! Дед для тебя все всегда, а ты, вы все неблагодарные! Да все, что вы имеете, все благодаря нам!» «Нет уж!» — не могу смолчать. «Все, что имею я имею вопреки!» «Борис, заканчивай этот балаган. Пожалуйста, попроси своих родителей покинуть нашу квартиру, иначе я за себя уже не отвечаю. И про адвоката я тебе все сказала». «Про адвоката? Борис, ты слышишь? Эта тварь нашла адвоката. Она с ним же вчера и терлась там по подсобкам. Понимаешь? Тебя обвиняют черти в чем, а сама шлюха!» «Да-да, разумеется, я такая. Не смею вас больше задерживать». В голове крутится откуда ни возьмись прилетевшая фраза. «Свекровь гулящая невестке не верит». «Ну-ну». Ставлю пустую чашку на белоснежную скатерть и выхожу. Действительно, этот цирк утомил. Когда я раньше читала и слышала о подобных сценах, видела в кино, они всегда казались мне неестественными. Выдумки сценаристов, думала я. А вот теперь понимаю, нифига не выдумки. А чего, собственно, я ждала? Что Лариса Иосифовна поумнеет и перестанет быть такой наглой и невоспитанной? Что Николай Феликсович наконец проявит хоть какое-то армейское благородство? Увы, родственники мужа показали себя во всей красе. Хорошо, что сын снова показал себя именно моим мальчиком. И как хорошо, что он приехал, чтобы меня поддержать. А где же Анюта? Захожу в спальню, достаю телефон. Дочь выложила новые сторис в соцсетях. Вижу, и меня мысленно выворачивает наизнанку. Как она может вот так?